я скажу вам по секрету, я токсикоман. Клей момента Z-пакет я нюхал как баран. Тут друзья мне предложили, и спасибо им, мне устроить заработать им на коксахим. Эх, блядь, ёб, а я токсикоман. Эх, блядь, ёб, а выхлопной дурман. Там такие ароматы, как меня там прёт. Производство там такое, что душа поёт. Что душа поёт? Что душа поёт? Много коксового газа, есть еще бензол. Аммиачные растворы, ну вообще прикол. Я ходил счастливый, нюхал этот аромат. Жизнь свою здесь проработать буду очень рад. Эх, блядь, ёб, а я токсикоман. Эх, блядь, ёб, а выхлопной дурман. Мне тут ставила конкретно птичек увидал. Они пели краску плесень, я им подпевал. Чё трусы у девки нюхать, есть же коксахим. Здесь вставляет всем рабочим ядовитый дым. С девкой мы вообще расстались, ей трусы отдал. Одни птички не летают, как я не дышал. А на коксахиме можно круто кайфовать. На работу, как на праздник, буду я бежать. Помогли друзья мне, очень клёвый коксахим. Повезло здесь всем рабочим, иди работать к ним. Иди работать к ним. Иди работать к ним. Клёвый коксахим.